ставят сомнения, но не намного цвет волос, тип сложения. По этим сложным критериям в мозгах происходит простое деление на да, детка, да и потеря времени. Да, детка, да, еще долго эхом в темени. Беседовать с ней на днях о литературе и нравственных ценностях. Задумчивость сменилась с половой зрелостью, стеснительность пьяной смелостью. Дверцу. Но вот уже цифры записаны, имя известно. Вечеринка на днях, скучно и тесно. Я тебя провожу, а то не безопасно. Секс в коридоре на полу во сне. После сна все было здорово. Дверь за собой и молчание. Растет, сужая сознание.